прибывшие буквально через час после этого происшествия адвокаты, сообщили мне интересные новости. Оказалось, что именно на территории этой звездной системы у моего оппонента, который так безвременно скончался, существовал один весьма странный объект. Анонимно арендованный склад, находившийся на самом нижнем уровне торговой станции, которая из-за своего положения в системе Барза особым вниманием не пользовалась. Возникает вопрос, зачем ему было нужно именно там базировать свое потайное место? Потайное, я говорю по той причине, что этот разумный отправлялся туда тайно, и предпочитал действовать так, чтобы его никто там не видел, и даже не догадывался о его интересах. Все это делалось анонимно, а значит свидетельствовало о том, что это какой-то секрет, либо его личный, либо корпорации нейросеть. Тут же возникал следующий вопрос, что же там такое? Наемники, которые следили за этим умником Варином Жатур, передали всю необходимую информацию мне. Вот только что мне делать после таких откровений? Ситуация складывалась весьма неоднозначная, и поэтому мне было предпочтительно действовать еще более осторожно. Склады анонимные, значит, надзор за ними не такой уж явный, но он все равно есть, иначе бы этот разумный не стал там что-то хранить. Я считаю, что он там что-то необычное и секретное хранит по той причине, что именно для этого обычно делают нечто подобное. А иначе зачем использовать анонимные склады, только для хранения чего-то, про что никто не должен знать? Вывод вполне логичный. А значит, нужно найти все-таки возможность выяснить причины и интересы этого разумного. Кстати, погиб он прямо на той же станции, когда направлялся в сторону челнока, который должен был его доставить на центральную торговую станцию. Самое смешное было в том, что этот разумный, видимо, именно из-за личного удобства использовал свой собственный флайер и грузовую челнок. Грузовой челнок доставлял его куда нужно прямо в этом флайере, а потом он сам управлял так, как ему нужно, и туда, куда ему нужно. Возникает только один вопрос, который я не совсем понимаю. Возможно, грузовой челнок никто бы и не стал отслеживать с учетом того, что слежка идет за живым разумным. Но при всем этом существует также и возможность того, что грузовой челнок могут попытаться просто сбить. К тому же, в грузовом челноке всегда можно перевозить что-нибудь этакое, что может доставить массу неприятностей именно хозяину челнока. Однако, в данной ситуации стоит учитывать тот факт, чтобы произошедший казус напрямую касался как раз этой самой ситуации, являющейся довольно опасной. Я, конечно, заранее подозревал, что этого разумного просто решили убрать из-за того, что он со мной не договорился. Ну, даже мои адвокаты не думали о том, что он просто так по какой-то глупости старательно настаивал именно на изучении моего организма. Нет, здесь стопроцентно есть что-то еще, что-то такое, что должно было толкнуть либо меня в руки корпорации нейросеть, либо его на смерть, учитывая тот факт, что он погиб. И вообще, то следователи службы безопасности только смогли буквально соскоблить его со стенок бронекапсулы, которая, кстати, осталась целой, можно понять одно. Кому-то он очень сильно насолил. Кто-то был очень сильно недоволен тем, что этот разумный так и не добился результата. Учитывая тот факт, что произошло с его помощником, можно сразу сказать о том, что ситуация действительно необычная. Кто-то старательно убирает этих разумных. Потом, конечно, они явно заявят о том, что все это случайность. Но одна вещь была совсем не случайной. Тот самый флайер, на котором этот разумный разбился, был аппаратом, произведенным специально по заказу этой самой корпорации. Дальше что-то говорить нужно? Честно говоря, я не понимаю этой глупости. Ты знаешь, что твой флайер был сделан по заказу собственной корпорации, которая известна тем, что старательно решает проблемы именно подобным образом? Так какого? Извиняюсь за выражение, лямбда-кю, ты делаешь подобную глупость? Пытаешься где-то прятаться, используя как транспортное средство именно этот флайер? Ведь надо быть полным идиотом, чтобы не понимать одного. Именно на этом флайере наверняка имеются различные маячки и тому подобные шпионские приблуды. Так нет же, летал именно на нем. Неужели настолько было удобно и приятно в нем кататься? Зато теперь уже становится понятно, что корпорация нейросеть, скорее всего, прекрасно была информирована о его передвижениях. Остается только понять, есть ли на том складе что-то интересное, что может пригодиться мне, или же этот склад уже очищен при помощи связей корпораций. Хотя, судя по данным, которые предоставили мне адвокаты, этим наемникам, которых они наняли, удалось выяснить тот факт, что эти склады арендованы еще на пару лет вперед, то есть, через 2 года, по стандартному летоисчислению Содружества, хозяева этих складов начнут искать наследников имущества, которое там может находиться. 2 года, то есть за это время на эти склады, по сути, не может никто сунуть свой нос. Вот же сюрприз, скажу сразу, для меня этот вопрос достаточно интересен, поэтому мне теперь надо подумать как следует, над своими дальнейшими действиями. Еще немного поразмыслив, я понял, что у меня к решению этого вопроса, как всегда, будет весьма простой подход. Я тут же арендовал по соседству с теми складами еще один склад. Вы можете сказать все что угодно, вот только проблема в том, что у этих складов есть общие технические каналы, про которые забывать нельзя. Та же вентиляция или технические тоннели для обслуживания ремонтными дроидами. Все-таки это же космическая станция, и уже только поэтому можно понять, что на ней наверняка имеются такие ходы. А значит, я имею прямую возможность добраться до этого склада раньше, чем кто-либо другой. Я сильно сомневаюсь, что та же корпорация нейросеть будет решать вопрос именно подобным образом. Скорее всего, они постараются для начала надавить своим авторитетом, а уже потом попробую перейти к каким-либо шалостями, вроде моих. Однако, в данном вопросе им ничего подобного не светит. Я решил заранее побеспокоиться об анонимности и подобных вопросах. Кстати, этот вопрос я решал не так, как обычно. Заявку делал не с борта своего корабля, ведь я сам прекрасно понимал, что данный вопрос так не решить. Поэтому заявку делала Лара Бриан, причем с станции, на которую высаживались по каким-то своим женским надобностям. А еще какие могут быть у них надобности, кроме покупки каких-либо безделушек? Мне пришлось выделить девчонкам пару миллионов кредитов на эти глупости, иначе они покоя мне не дадут. Именно поэтому сейчас я уже знал о том, что у меня есть возможность действовать более или менее спокойно. На тот арендованный склад был отправлен контейнер, который я специально модифицировал. Снаружи он был закрыт и опечатан, вот только его можно было открыть изнутри. Технический дроид, которого я туда подсунул, открыв контейнер, аккуратно выбрался и, обследовав территорию, обнаружил ту самую вентиляцию, после чего взялся за дело. Аккуратно пробравшись по этому каналу, этот дроид все же забрался в закрытый склад, где нашел много интересного. Например, контейнера с маркировкой корпорации нейросеть, транспортные контейнера. Может быть, эта маркировка никому и ничего не говорит, но мне говорит о многом. Откуда здесь это все взялось? Что это за склад такой? Аккуратно поинтересовавшись, я выяснил, что корпорация никогда не бросает свое оборудование в таких местах. Тем более, какой им смысл делать все это анонимно? Что за бред? Вообще-то это действительно очень странно и совершенно не вяжется с их обычным поведением. Аккуратно изучив сектор, я попытался найти возможность вытащить из этого ангара все контейнеры так, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания. Однако, пришлось повозиться. Скорее всего, придется убирать стену. Времени у меня было достаточно, больше года. Именно для этого Лара доставила на ту станцию в ангар пару тяжелых конструкционных дронов-механоидов, которые медленно, но верно, взялись за работу. Выбравшись из контейнера, они принялись прорезать отверстие в соседнее помещение. Спешить было некуда, учитывая тот факт, что контейнеры будут там стоять бесхозными еще целых 2 года. И я, когда это говорю, то тоже не шучу. Ведь арендованный ангар, который имеет достаточно большое значение, действительно мне уже стал интересен. Я же в этот момент был занят тем, что наконец-то прибыл этот самый инженер, программист, который должен был разобраться с работой конструкционного кластера искусственного интеллекта. Сначала он, конечно, был немного шокирован тем, что увидел, попав на борт моего корабля, но доказывать ему больше было нечего. Он видел, что мой корабль действительно действующий, а значит, проект этого корабля создать вполне возможно. При этом он пытался найти ответы на вопросы о том, по какой причине их конструкционный кластер не воспринимает моих команд и не хочет принимать информацию для обработки. Когда этот разумный подписал все необходимые документы у моих юристов, я ему наконец-то пояснил то, в чем может быть ошибка. Этот конструкционный кластер воспринимал только прямые балки переборок. У меня таких на корабле фактически не было. Когда инженер понял то, о чем я говорю, он был просто шокирован. Тем более, что в данном случае можно было легко понять, что я действительно не шучу. Я показывал ему корабль и основные структуры, где у него просто не было возможности как-либо отказаться от действительности, хотя он действительно не понимал. Спустя некоторое время я уже не выдержал и просто подсказал ему, что нужно в программном обеспечении отключить это самое ограничение на форму балок. Надо поставить фактор, который влияет на крепость корпуса. В первую очередь прочность материала, его фактура и другие факторы. Также математический расчет упругости материала и его прочности. Видимо, этот разумный был одним из тех, кто действует тоже только по шаблону. Однако, когда он получил прямой приказ с инструкцией, то выбора у него не было, и ему пришлось действовать так, как я ему говорю. Глупо, конечно, все это звучало, но команды он выполнял. После того, как я ему пошагово объяснил то, какие поправки нужно нести в программное обеспечение, этот парень наконец-то включился в работу. Тем более, что я пообещал ему благодарность в виде миллиона кредитов. Сильно сомневаюсь, что ему столько платят за разовую работу. При этом, я снова попросил его подписать определенные документы, и он их подписал, даже не задумываясь. Но хитрость была в том, что моя идея, внесенная в программное обеспечение, осталась моей идеей. Пока он работал над искусственным интеллектом, юристы зарегистрировали ее на уровне содружества. То есть, даже если он внесет эти изменения в программное обеспечение всех кластеров искусственных интеллектов, которые продает организация, где он на данный момент работает, то этого разумного и его хозяев ждет весьма неприятное развитие событий. Все дело в том, что в этой ситуации они нарушают законодательство, и тогда им придется нести серьезную ответственность. Возможно, кто-то сейчас скажет мне о том, что я слишком уж многое беру на себя, старательно раз за разом изображая из себя этакого жестокого монстра, который позволяет себе подобные фокусы, и старательно пытается всех загнать в долги. Ну, давайте начнем с того, что в содружестве подобное поведение в порядке вещей. К тому же, не стоит и забывать о том факте, который тоже весьма важный. Я имею в виду именно то, что здесь все связано с лицензиями и разрешениями. Ведь мне самому пришлось за этот кластер искусственных интеллектов заплатить огромные деньги. Так почему же мне нельзя воспользоваться собственной идеей? Ведь тогда любой разумный сможет, просто имея подобный кластер, обновить на него программное обеспечение, что подразумевается его стоимостью, и начнет делать собственные разработки с учетом моих идей. Зачем мне это надо? Хотят делать такие разработки? Пусть платит. Уже потом, когда этот парень закончил работу, он узнал о смысле подписанных документов, и я увидел очень сильно разочарованное лицо. Проблема была в том, что он, видимо, уже заранее подсчитывал ту самую премию, которую получит, как только доработает подобным образом программное обеспечение и сделает это обновление. Но ему в этом вопросе ничего не светило. Этот патч, который он пытался вынести с борта моего корабля, останется здесь. Вот если его организация попросит у меня по разрешению использовать это программное обеспечение и заплатит мне за это, то так уж и быть, я предоставлю им такую возможность. А что, это только я один заплатил им 135 миллионов кредитов за этот кластер искусственных интеллектов? Ведь и другие платили столько же. Любой нормальный производитель, который занимается постройкой кораблей, старается держать руку на пульсе новейших разработок и технологий. А значит, эти клиенты сразу покупали у них такое оборудование, как только оно появлялось в свободной продаже. Тут и дураку понятно, что они имеют с этого миллиарды. Так что дарить им свои идеи я не собираюсь. Но самого этого инженера-программиста я обижать не стал, и выдал ему на обезличенном банковском чипе 2 миллиона кредитов, и хоть как-то сумел ему подсластить пилюлю. А что, ведь в данном случае и мне понятно, что ему и так сильно достанется, так что пусть получит хоть такое вознаграждение. Зато я был более или менее спокоен, что информация от меня не уйдет никуда на сторону. После чего я наконец-то смог начать работать с этим кластером, загрузив его по полной программе. Теперь ошибок не возникало. Конструкционный кластер обрабатывал информацию, которую получал, хотя срок увеличился. Если раньше он мог обработать такую информацию, например, за день, то теперь ему надо было дня полтора. Все-таки объем информации, которую он обслуживал и систематизировал, увеличилось многократно. Я же в данном случае был хотя бы более или менее спокоен. В первую очередь по той причине, что я был в своем праве. Также у меня была возможность наконец-то создать тот самый проект Кондора, который так интересовал службу безопасности Федерации. Тем более, что существовала еще одна хитрость. С теми самыми балками, которые были изогнуты, работали у меня в основном дроны механоидов. Для них не существовало определенных ограничений. А вот дроиды Содружества на получение такой информации вступали, видимо, в какой-то логический конфликт, потому что работали они буквально со скрипом, видимо, старательно обрабатывая информацию и пытаясь найти какую-то ошибку, но это их проблемы. Патч для доработки и корректировки программного обеспечения у меня имелся, и благодаря ему я мог действовать на собственное усмотрение. Остальное меня сейчас не настолько беспокоило, поэтому я мог работать, не переживая о таких вещах. По крайней мере, теперь конструкционный кластер заявил мне о том, что ему понадобится 1,5 недели на обработку информации, чтобы создать проект. Но это хоть какой-то результат, я ему был рад, ведь у меня и этого не было, поэтому я не особо переживал, и был теперь более или менее спокоен. Мой искусственный интеллект Кондора за этим присмотрит. Главное, чтобы глупостей никаких не происходило. И это для меня тоже достаточно важный вопрос. К тому же сейчас мне надо было немножко задуматься еще кое над чем. Например, мне все же нужен экипаж для корабля. А это не так-то уж и просто. Ведь надо хотя бы разбираться в том, с кем ты имеешь дело. А тут могли возникнуть сложности. Что-то мне подсказывает, что та же самая служба безопасности Федерации возможно постарается сделать все, чтобы подсунуть мне на борт каких-нибудь собственных агентов, которые наверняка будут иметь собственные приказы и какие-то инструкции. Да, как я от всего этого устал, и даже рассказать об этом мне просто некому, из-за того, что не доверял никому, в прямом смысле этого слова, и опасался предательства. Мне этого категорически не хотелось, особенно, когда вопрос стоит именно таким образом. Ведь служба безопасности Федерации стала тоже проявлять ко мне ненужный интерес, я не просто так говорю про ненужный интерес, все только из-за того, мне категорически не нравилось поведение самого старого генерала. Этот разумный почему-то начал настаивать на том, что я должен пройти обследование у представителей теперь уже его службы. Возникает вопрос, зачем мне делать такую глупость? Я же не полный идиот, чего он таким образом добивается? Я не понимаю, но знаю одно, видимо, им стало очень интересно то, что у меня творится в голове, а значит, мне нужно быть с ними настороже. Естественно, что полностью отказывать в этой вроде бы невинной просьбе генерала мне нет никакого смысла или нужды, поэтому я довольно спокойно отреагировал на его предложение, попутно сделав встречное, попросив этого старого тролла предоставить мне медицинскую капсулу для проведения исследований. И аппарат должен быть новейшего образца, а также и базы знаний медика, чтобы самому разбираться в том, что происходит. Судя по всему, этот старик был согласен даже на такое сотрудничество, ведь он сам поспособствовал тому, что я теперь ему просто не подконтролен, ввиду того, что у меня на счету целых 20 единиц гражданского рейтинга, и теперь у него, как такового, просто нет никакой возможности меня к чему-то принудить. А так по крайней мере, он хоть что-то узнает, и это его хотя бы как-то, но все уже успокаивало. Я понимаю, что в будущем он явно будет рассчитывать на нечто большее, однако этого не произойдет. Я не настолько глуп, и не позволю случиться подобному. Пусть пока думает, что я с ними сотрудничаю, а там будет видно. Пока же я буду занят, тем более, что сейчас мне и так предстоит довольно серьезная конфронтация с другими разумными. Адвокаты сообщили мне о том, что в систему прибыли представители республиканского концерна Мидри, который занимался строительством сверхбольших кораблей для самой республики Хагдан и Ордена Воссоединения. Судя по всему, они хотят попытаться выклинчить у меня лицензию на производство подобных мобильных верфей. Их предвзятое отношение к этому вопросу меня просто смешило. У них же нет данных про балки, которые сейчас внесены в изменения в моем конструкционном кластере искусственных интеллектов. Что они намереваются делать, я не знаю, но могу сказать одно, их поведение меня немножко настораживает. Да, что там немножко, достаточно сильно настораживает, и поэтому я подожду и посмотрю, а пока, мне есть чем заняться. Да, этого постепенно начинает не хватать. Тяжело вздохнув, я присел на тонкий резной стульчик открытого кафе на территории мегаполиса, покрывавшего большую часть континента планеты, где я решил высадиться для того, чтобы хотя бы посмотреть на небо. Глупо все это звучит, но мне действительно этого не хватало. Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что в этой ситуации я поступаю предсказуемо, и все только из-за того, что никогда не надо забывать о некоторых вещах, которые кто-нибудь может называть мелочами. Я был обычным человеком с Земли и вырос на поверхности планеты. Поэтому мне действительно недостаточно было ощущать вокруг меня металл, который блокировал и защищал мое тело. Есть и некие душевные потребности, от которых никуда не денешься. Возможно, кто-то тут же постарается заявить мне о том, что на территории той же самой Федерации Неви наверняка имеется что-то вроде курортных планет, где можно неплохо так отдохнуть. Есть, конечно, никуда они не делись. Вот только проблема была в том, что до тех пор, пока я не получу хоть какой-то потенциальной защиты от поползновений той же самой корпорации нейросеть, то мне лучше в ближайшее время никуда не дергаться. По крайней мере, именно здесь, на борту собственного корабля, или рядом с ним, у меня есть хоть какое-то подобие защиты, чего нельзя сказать про ту же самую планету. Я тут, понимаете ли, на космической станции в отделении Банка Содружества пошел, и чем это для меня чуть не закончилось. Лучше уж я воздержусь от таких фокусов. Тем более, что добрых людей в мире Содружества хватает, которые с большой радостью постараются мне помочь. В данном случае я имею в виду помощь в качестве своеобразных сюрпризов, которые могут значительно подпортить мне жизнь. Так что сейчас я фактически был под домашним арестом и занимался своими делами. Главное, что я в данной ситуации фактически нахожусь в безопасности и с имеющимся алиби. Кто бы что ни делал, обвинить меня в чем-либо ни у кого не получится, ведь я действительно на данный момент нахожусь под надзором. А то, что происходит, например, на той же космической станции ПСУК, которая достаточно удалена от центра жизни, где были арендованы те самые склады, это уже другое дело. Тяжелые конструкционные дроны достаточно быстро вскрыли металлические стены соседнего ангара. Тем более, что это было несложно сделать из-за того, что при постройке и монтаже самой этой станции сваривали стены довольно плохо. Добавьте сюда усталость металла, и тот факт, что мои дроны имели возможность снять фактически всю разделяющую ангары стену. Или вы думали, что я буду вырезать такое окошечко, чтобы попытаться сквозь него пропихнуть контейнеры? Нет уж, мои дроны сняли всю стену, превратив фактически два соседних ангаров в один единый. К тому же, я подозревал, что этот разумный мог, к примеру, припрятать где-нибудь на территории соседних ангаров еще что-нибудь интересное. Именно поэтому, пока эти дроиды и дроны пробирались в соседние помещения, я постарался сделать все возможное, чтобы проверить и все соседние ангары. Самое смешное было в том, что здесь в вентиляции даже никаких датчиков не было, и это очень настораживало. Судя по всему, эти умники, которые придумали такое дело и вид заработка для себя, абсолютно не задумывались о том, что какие-либо разумные могут попытаться обойти таким образом все эти запоры, печати и блокировки замков, которые они старательно ставят на все эти ангары. По сути, это одна большая глупость. Я же в данном случае прекрасно понимаю, что этого просто недостаточно. И то, что случилось с соседним ангаром, будет и для них как раз тем самым уроком. Хотя, что-то подсказывает мне, что урок этот они усвоят отнюдь не сразу. По крайней мере, года через два. Самое интересное в этой ситуации заключалось в том, что после случившегося даже все эти представители хозяев станции не смогут понять, что произошло. Ведь соседние арендованные ангары к тому времени несколько раз сменят хозяев. Более того, всегда есть возможность сделать все таким образом, чтобы потенциальные противники даже и следов не смогли найти того, что здесь кто-то похозяйничал. А это было довольно легко. Как вы думаете, что отличает старые сварные швы от новых? Возможно, вы даже будете смеяться, но это обыкновенная ржавчина и пыль с окислами. Да-да, ржавчина, пыль и окислы. Поэтому, после того, как стена займет свое место обратно, на швы будет распылена влага. Влага, которая покроет все слоем ржавчины и окислов за достаточно короткий срок. И тогда никто даже не поймет, что это было возможно. Причем, сделано все это будет с обеих сторон. Техническим дроидам, которые могут пролезть через вентиляцию, это проблемы не составит. Точно так же, они распылят в вентиляцию пыль, которую уже достаточно много собрали на том же Кондоре. Или вы думаете, что здесь пыли таки не хватает? Я сам, честно говоря, даже не понимаю того, откуда она в космосе берется. Но она есть, везде есть. Жуть какая-то. Пока контейнеры с маркировкой корпорации нейросеть постепенно перебирались на мою подконтрольную территорию, технический дроид, Диагност пролез по всем близлежащим ангарам, но там не было ничего интересного. Горы различного хлама, который, по сути, и так был никому не нужен. Однако, при всем этом, также не стоит забывать о том, что эти самые горы хлама могли преподнести потенциальным врагам много неприятностей. Особенно, если с ними что-то случится, я же об этом сейчас не задумывался. После того, как контейнеры корпорации нейросеть исчезли из того старого ангара, стена встала на свое старое место. После обработки и заваривания швов, дроиды, диагносты распылили по новым швам немного влаги, чтобы появились окислы и ржавчина. А спустя неделю дроиды, диагносты опять полезли по старым следам, в этот раз распыляя уже пыль. Это было нужно для того, чтобы пыль легла сверху на окислы. И теперь никто даже не поймет того, что стена снималась со своего места. Я сам прекрасно понимаю, что в данном случае есть много вопросов. Однако, при всем этом старался также и хоть немного, но все же контролировать процесс. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что все происходящее просто бессмысленно. Можно было просто сделать хищение и оставить все как есть. Через 2 года кто там будет разбираться? Давайте начнем с того, что любые анонимные операции можно попытаться отследить. А мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь вышел на Лару. Лара Бриан сейчас служит мне, и рано или поздно этот след через нее может привести ко мне. Эти контейнеры были слишком специфическими, поэтому приходилось немножко хитрить. Через подставных лиц, при помощи маскировки этих контейнеров большими контейнерами, с ничего не значащей маркировкой, нам удалось постепенно в течение месяца вывести все то, что там было складировано. Мы же на тот склад, который арендовали, скинули какой-то хлам из техники третьего поколения, которое нам пока что было не нужно. К тому же этот хлам я брал с собой для того, чтобы попытаться продать его на территории Фронтира, рассчитывая на то, что на каких-нибудь вольных станциях или колониях я смогу от него избавиться. Но он мне так и не пригодился, а место занимал значительное, зато теперь отвлечет внимание. Кстати, часть этого хлама оказалась и на территории опустошенного дронами склада старого Гуурнака, что тоже может удивить подобных умников. Пусть теперь попытаются понять то, зачем этому умнику был нужен старый хлам. Особенно, если учитывать тот факт, что в этих контейнерах, которые сейчас остались на территории его склада, нет ничего ценного. Но они на месте есть. Если бы я оставил склад полностью пустым, тогда могли бы возникнуть многочисленные вопросы. Сейчас же их не будет. В складе, то есть какой-то хлам, а значит, его не обворовали. Только вот что-то мне подсказывает то, что наследники этого старика будут в бешенстве. Ведь они от него такого явно не ожидали. Когда наконец-то эти контейнеры с маркировкой корпорации нейросеть оказались на борту Кондора, я все-таки решился попытаться их открыть. При этом старался сделать это в такой бронированной капсуле, чтобы ни один возможный сигнал не проник сквозь броню моего корабля. Вдруг у них там радиомаяки стоят? Стоит только неправильно открыть такой контейнер, и маяк сработает. Уж очень мне не хотелось лишних сложностей с этой организацией, но, когда первый контейнер был вскрыт, скажу сразу, я был очень сильно удивлен, невероятно сильно удивлен. Вы можете мне не поверить, но я скажу одно, все происходящее было действительно весьма необычным. Контейнеры были набиты теми самыми блоками, в которых обычно хранятся нейросети, импланты и тому подобные вещи, не говоря уже о базах знаний. Я был шокирован этим открытием. Причем стоит отметить тот факт, что согласно имеющейся на них маркировке, все эти контейнеры с их содержимым уже были уничтожены. Вы вообще понимаете себе то, о чем это говорит? Это говорит о том, что я разгадал одну из самых серьезных махинаций, в которой участвовали представители этой корпорации. Это оборудование они обозначали списанным и уничтоженным. То есть его можно было продавать где угодно и как угодно, и тебе никто и слова не скажет, а значит, следует задуматься о том, что в данной ситуации я могу получить большую выгоду за счет всего этого груза. Хотя именно сейчас мне все равно придется его спрятать. Кстати, там же я обнаружил и огромное количество баз знаний, что позволит мне теперь не зависеть ни от кого. Вот только существовала одна небольшая проблема, про которую забывать было бы нежелательно. Если я буду этими базами знаний пользоваться так, как мне угодно, рано или поздно у различных разумных возникнут вопросы в отношении того, откуда же у меня все это берется. Именно из-за всего этого мне и этим грузом придется пользоваться аккуратно. Хотя для девчонок я наконец-то нашел то, что им было нужно, хоть и пришлось потратить достаточно много времени, прежде чем я разобрался в содержимом этих контейнеров. Но теперь у меня на руках было две нейросети пилот, шестого поколения. Более того, каждая из них получит соответствующие импланты, на интеллект, на скорость, а также и на память. Благодаря такой комбинации они смогут использовать эти импланты так, как им и будет нужно. К тому же, среди баз знаний мной были обнаружены базы знаний для пилотов больших и сверхбольших кораблей. Хотя я понимаю, что им придется очень долго их изучать, не меньше полутора лет. Но, по крайней мере, у них будут тут все для этого возможности. К тому же, сейчас я никуда не тороплюсь, у них есть шанс закончить обучение так, как надо. А впоследствии они все-таки дадут мне возможность добиться нужного именно мне результата. Сам же я сейчас сделал упор на торговлю, а также на технику и программирование. Я не забыл о своей главной мысли – перепроверить на наличие каких-либо хитростей или закладок искусственные интеллекты механоидов и содружества, которые перепрограммировал Плюшкин. Что-то мне подсказывает, что у этого искусственного разумного были свои собственные мотивы и фантазии. Поэтому я уже заранее подозреваю его в том, что этот искусственный интеллект наверняка мог попытаться меня предать. И уже только из-за всего этого мне стоит с подозрительностью относиться к его идеям, не говоря уже про действия. А для этого мне нужно было как следует изучить программирование и хакинг. А это тоже время. Хотя стоит заметить, что после моего согласия на сотрудничество, мне опять выделили пару месяцев бесплатного нахождения на территории этой звездной системы, что было довольно важно для меня самого. Ведь я снова избавился от определенных проблем, чтобы было для меня своеобразным освобождение от налогов и оплаты за нахождение в этой звездной системе. Девчонки одна за другой отправились в медкапсулы, которыми я уже умею пользоваться. Выставив им все нужные пункты и вставив импланты в приемник, я запустил процедуру сначала изъятия имеющихся имплантов. Благодаря тому, что медкапсул у меня было достаточно много, обе девчонки проходили эту операцию и процедуру одновременно. Дело в том, что это занимает не один день. Сначала нужно послать сигнал в ядро этой старой нейросети, которая у них имеется, а также и в каждый имплант в отдельности. Что такое имплант и нейросеть? По сути, это специфическая колония наноботов. Получив сигнал, эти наноботы прекращают свою работу и стягиваются в единый узел. И вот этот узел изымается оперативным путем. После чего мозговая ткань, которая в результате всего этого уже немного повреждена, проходит процедуру восстановления. А это не так-то дешево, как кажется, так как для этого лучше всего подходит тот самый регенерон. С его помощью можно восстановить мозговую ткань гораздо быстрее, не в течение 2-3 недель, а в течение минимум дней 3. Именно поэтому я все же решил немного потратить на них еще и регенерон. Естественно, что на них был списан целый картридж этого вещества. Я ведь должен дать им понять, что они в долгу. Каждый такой картридж стоит очень дорого. Поэтому мне проще всего заставить этих девчонок быть мне обязанными именно таким образом. Спустя 3 дня в дело пошли новые импланты, и как результат, буквально через неделю-недели у меня имелось 2 пилота, у которых стояли нейросети 6-го поколения. Вы спросите о том, почему именно через неделю? Да все просто. Я этих девчонок на некоторое время был вынужден запереть, пока не активируются их нейросети. Ведь мне надо было внести туда приоритеты и поправки, как было в их прошлых нейросетях. А для этого надо было сделать так, чтобы новые нейросети полностью пошли в работу. Что быстро так не делается. Хотя, скажу сразу, придя в себя, девушки не особо отличались от того, что ложилось в медкапсулу. Но я решил подстраховаться. Мало ли как они могут отреагировать на своеобразные откровения о том, что на самом деле их решили использовать. В данном случае все просто и предсказуемо. Дело в том, что приоритеты до сих пор продолжали на них влиять. Так как общая память, то у них осталась новая нейросеть, включившись в работу, тут же получила от меня новый пакет инструкций, и добавились новые приоритеты. Так что, когда девушки вышли из изоляции, они стали такими же послушными, но при этом весьма полезными специалистами. Ведь я вложил в них столько денег, только дурак подумает о том, что я мог бы оставить таких специалистов без присмотра. Они тут же получили от меня базы знаний, которые принялись изучать. Я же в данном случае понимал, что раз у меня есть пилоты, то надо работать и над другими вопросами. А это не так-то легко, как кажется. Всегда есть какие-нибудь трудности, которые придется учитывать. и тут ничего не поделаешь. Основная проблема заключается как раз в том факте, что мне все же будет нужен экипаж. Но я все еще никому не доверял, и подозревал всех своих противников в том, что обязательно найдутся умники, которые захотят меня обмануть и использовать. Уже только поэтому мне стоило быть настороже. Хотя, я заметил странный интерес со стороны генерала Ирина Тамур. Этот разумный тоже задавал мне вопросы весьма странного, чуть ли не провокационного характера. Ну, например, как мне понимать вопрос, а где ты собираешься нанимать членов экипажа? Загадка. Где я их могу нанять? Первый подходящий вариант – это биржа наемников. Вроде бы все просто и объяснимо, но давайте подумаем. Мне это надо? Вот же вопрос, ведь в первую очередь стоит понимать тот факт, что те же самые наемники наверняка служат частично и на службу безопасности Федерации. Те же республиканцы на орден воссоединения, дальше перечислять нужно? Думаю, что нет. К тому же стоит учесть тот факт, что использовать подобных разумных для тех же самых специалистов службы безопасности вполне нормально. Хотя бы по той причине, что в такой ситуации этот разумный наверняка постарается подсунуть мне действительно своих специалистов. Естественно, что вы поинтересуетесь тем, для чего ему это вообще может быть нужно. Да все просто. Я нужен ему как подопытный. На его месте я бы постарался подсунуть именно технического специалиста, который может не просто, например, быть каким-то пилотом или штурмовиком, а того, который будет ковыряться в технике. Ведь так проще всего подсунуть различные подслушивающие, посматривающие и вообще собирающие любую возможную информацию, миниатюрные устройства. Может быть, вы так не считаете, но давайте не будем спорить. Это будет проще всего. Поэтому я на данный момент понимаю главное. Избавиться от такой случайности будет не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Так что даже с наемниками мне нужно держаться настороже. Девчонки сейчас проходят обучение. Поэтому у меня есть возможность пока что действовать на собственное усмотрение. Кто бы что ни говорил, но я на своем довольно крупном корабле. Здесь все, конечно, автоматизировано. Но скажу одно. Видели бы вы радость девчонок, когда они установили нейросети и импланты, благодаря которым могли теперь использовать москиты даже шестого поколения. Они буквально приплясывали от радости, но мне пришлось их немножко разочаровать. Да, у меня есть разрешение на использование довольно новой техники, я говорю довольно новой, так как техника, которую мне можно использовать как гражданину, имеющему 20 единиц гражданского рейтинга, не может на данный момент превышать пятое поколение. Вот вам и маленькая пакость, та самая пакость, про которую нежелательно было забывать. Конечно, можно и добраться до шестого, но тогда чем мой корабль будет отличаться от кораблей флота Федерации? По сути, ничем особенным. Но даже пятое поколение мне могло пригодиться. Все-таки гражданский рейтинг многого стоит. Хотя, в качестве личных покоев, мне больше подходили модули производства Республики Хагдан. Как я уже говорил, эти ребята знали толк в роскоши, и поэтому я бы не стал их недооценивать. Рассматривая имеющиеся в продаже модули различных кораблей, я неожиданно для себя на закрытой площадке Службы безопасности Федерации обнаружил модули жизнеобеспечения пятого поколения для мобильных баз. Мне эта мысль очень сильно понравилась. Такой модуль был довольно мощным и надежным. Я помню, что у меня стояло два таких модуля, но ввиду большой автоматизации моего корабля, часть его корпуса не попадала под защиту их компенсационных полей, что меня немножко раздражало. Поэтому я понял главное. Мне надо найти способ нивелировать эту проблему. Мало ли что может произойти, это я в сектор не особо стараюсь соваться, особенно ввиду того, что у меня есть возможность решать вопрос, не особо рискуя собственной жизнью. Однако, никогда не стоит забывать о том, что всегда есть возможность каким-либо образом переиграть ситуацию. По крайней мере, пока ты жив, можно попытаться что-то сделать. И именно поэтому я и размышлял на тему того, что было бы неплохо позаботиться о некоторых нюансах, которые могли бы мне помочь. Рассматривая имеющиеся данные про подобные модули, я выяснил, что модуль, например, того же самого корабля, но только производства Республики Хагдан, более большой по размеру, но при этом немного мощнее, процентов на 10, но проверяя их зону воздействия, я понял, что нет никакого смысла использовать более мощные модули. По сути, такой модуль мне ничего не даст. И именно исходя из этого факта, я решил, что мне не помешает озаботиться двумя модулями жизнеобеспечения производства именно Федерации НИВИ. По крайней мере, такие модули перекрывают друг друга, компенсируют максимальную защищенность, и таким образом предоставят мне максимальную защищенность всего корабля, которой я смогу воспользоваться. Я знал о том, что эти компенсационные поля позволяют проходить в опасных зонах. Однако вы не забывайте о том, что в галактике есть зоны, где даже эти поля не сильно помогают. Но если такие поля будут работать попарно, именно поэтому я решил обзавестись двумя такими модулями для модернизации своего корабля. Однако, когда я решил произвести эту покупку, то неожиданно для себя выяснил тот факт, что генерал Рентамур тут же оказался в курсе происходящего. Этот старый пройдоха тут же поинтересовался у меня тем фактом, зачем мне такой модуль, да еще и одновременно два. Узнав об этом, я заявил ему о том, что не собираюсь больше проводить покупки какого-либо оборудования на его закрытой площадке. И все только по той причине, что он пытается контролировать мои действия. Генерал тут же извинился, заявив о том, что просто специалисты службы безопасности, контролирующие торговую площадку, были очень сильно удивлены, кому могли понадобиться такие модули, да причем еще в таком количестве. В ответ я заявил, что это мое личное дело. Если я хочу купить такой модуль, то имею на это право и возможности. Если даже захочу, то могу его тут же, вытащив из контейнера, просто расстрелять прямо в космосе. Мое откровение, видимо, поразило старого генерала, потому что он был действительно удивлен. Еще бы, видимо, ему никто так как не отвечал, но это уже не мои проблемы. И вообще, чего они лезут в мои дела? Какое им вообще дело, что я хочу с этими модулями делать? Зачем они мне нужны? Это мои личные проблемы. Ни к чему интересоваться такими вещами. Как я уже сказал, есть вещи, которые касаются именно меня. Старый генерал еще раз извинился, и больше мне не надоедал. Однако, я уже насторожился. Может, он думает, что я собираюсь строить второй такой же корабль, как Кондор. Пусть думает. Мне это ни к чему. Я на данный момент в первую очередь рассматривал вопрос того, как мне попытаться вставить для видимости двигатели, хотя бы парочку, с мобильной базы. И все только для того, чтобы получить возможность своеобразной маскировки. Место у меня еще было для таких фокусов. Оставалось только попытаться воплотить все это в жизнь. А это не шуточное дело. К тому же проект корабля уже был закончен. И я в первую очередь передал его своим юристам, которые тут же отправились его регистрировать. Ну, вообще-то все это звучит, конечно, немного глупо. Что значит «отправились»? Они вообще-то все еще сидели в своей конторе. Однако, скажу сразу, что дело они свое знали очень туго. Поэтому регистрацию провели быстро и эффективно. Самым смешным был тот факт, что те же самые представители комиссии, узнав о том, что дугообразные балки могут быть даже надежнее, чем прямые, были буквально шокированы этим фактом. Они даже прибыли на борт моего корабля, чтобы посмотреть на это диво, дивное. Причем проверяли они мой проект на своем программном обеспечении. Как вы думаете, что им выдали конструкционные искусственные интеллекты? Правильно, ошибку. А проект-то действующий, но они не видят возможности его создать. Больше всего всех шокировал тот факт, что программное обеспечение у меня смогло создать этот проект. А вот у них таких возможностей почему-то не было. Меня же это все просто смешило. Поэтому, наблюдая за происходящим, я мог только разводить руками. Кстати, я также уведомил этих разумных о том факте, что программное обеспечение в кластере, который был сейчас у меня, и который я теперь вместо дебила называл наконец-то конструктором, после того как он начал видеть изогнутые балки и их прочность, тоже сначала не желал видеть мой проект. Но потом, после доработки программной среды, которую проводили буквально на месте, все было исправлено. Столкнувшись с этим фактом, что было для них весьма неожиданно, представители комиссии задумались, и надолго. Потом один из них аккуратно спросил у меня по поводу того, как же было исправлено это программное обеспечение. Если бы я сам в него вмешался, то нескольких цифровых подписей на проекте просто бы не было, а значит, я работаю на лицензионном программном обеспечении. В этом случае я его успокоил достаточно, быстро заявив ему о том, что у меня действительно лицензионное программное обеспечение. И если ему это интересно, я объясню ему тот факт, что в данном случае дорабатывали это программное обеспечение специалисты с самой этой корпорации, занимающейся такими делами. Так что проблемы тут быть не может. Естественно, что комиссия тут же запросила информацию, и, получив ответ в полном составе, мрачно нахмурилась. Программный патч, который исправлял эту проблему в программном обеспечении, теперь являлся моей собственностью, и использовать его мог только я сам. Однако отрицать тот факт, что все работает и сделано как положено, они не могли. Поэтому я был в своем праве. Кто бы что ни говорил, но перейти мне дорогу в данном вопросе они просто не могли. Ну, сами подумайте. Если я оказался хитрее тебя и сумел что-то добиться, разве ты будешь вставлять мне палки в колеса? Ведь тогда именно ты и будешь выглядеть дураком. У меня-то программное обеспечение работает. Хотите, расскажу самое удивительное, с чем я столкнулся? А все очень просто. Программный патч, который был доработан согласно моим намекам и моим поправкам, остался в моей собственности. Однако, никто не мешал этой корпорации потом на основании моего проекта, который был зарегистрирован, в котором имелись все данные по балкам прочности и тому подобное, взять как пример этот проект, изменив программную оболочку, сделать отдельную доработку, но по-другому. Заметьте, им никто не мешал. Однако эти разумные по какой-то непонятной для меня причине хранили гробовое молчание. Они даже не пытались сделать эту доработку. Факт есть, доработка сделана. Сделана по моему заказу, который был отдельно оплачен. Все, никакой инициативы, никакой попытки как-то изменить ситуацию, чтобы бы хоть как-то исправить положение, они просто не делали. И вот как раз появились представители Республики Хагдан, которые наверняка надеялись все же попытаться выкупить у меня каким-либо образом возможность для того, чтобы продавить свои собственные интересы. Честно говоря, когда я увидел этих лысых представителей человечества, то с большим трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Они все выглядели довольно странно, особенно одетые в свои эти ритуальные балахоны, которые ничем иным просто не могли быть. Все они с гордостью несли эмблему Ордена Воссоединения, что, видимо, должно было натолкнуть меня на мысль, что с этими разумными лучше сотрудничать. Да, я и не собирался с ними конфликтовать. Тем более, что мне на данный момент могла понадобиться от них помощь. Я уже знал о том, что броня, которой закрывается тяжелый линкор Республики, является уменьшенной копией брони, которая пользуется при строительстве мобильной базы. Ну, так называемые чешуйки разного размера, а толщина та же самая. Я понимаю, что такой товар довольно эксклюзивный, и возможно мне он понадобится. Я же собирался полностью покрыть свой корабль одинаковой шкурой, но это все может стоить очень дорого. Пока что у меня таких возможностей не было. Значит, мне заранее стоит подозревать тот факт, что возможно мне все же придется договариваться с этими лысыми подобиями на человека. И я не шучу, когда говорю «лысые подобия». Мне было на них немножко жутковато смотреть, ведь создавалось впечатление, что я смотрю на жертву радиации. Когда эти разумные наконец-то заговорили, видимо насладившись моим шокированным состоянием, я еле заметно поморщился, стараясь никого не раздражать, ввиду того, что мне действительно было довольно неприятно слушать то, что они мне говорят. Эти разумные в первую очередь начали давить мне на психику твоей войной с негуманоидами, яростно доказывая мне правоту Ордена Воссоединения. Но зная отношение к этим религиозным вопросам на территории Республики Хагдан, мне оставалось только молча их выслушивать и глубокомысленно кивать головой. Ведь если я попытаюсь сделать что-то по-своему, они действительно могут неправильно отреагировать, и тогда я вряд ли смогу действовать на собственное усмотрение, ведь они наверняка запомнят это и впоследствии постараются отомстить. Господа, я полностью с вами согласен. Наконец, поймав паузу, я успел вставить свои 5 копеек, которые вынудили этих разумных буквально раздуться от гордости, ведь они уже были уверены в том, что добились своего, и смогли заинтересовать меня своими религиозными догмами и убеждениями. Более того, я преклоняюсь перед работой вашего ордена, который столько сделал для человеческой расы. Как видите, я сам чистокровный человек. Однако, если я просто подарю вам такую возможность делать эти корабли даже ради борьбы с негуманоидами, у меня возникнут огромные проблемы. Давайте будем честными. Вы не можете не понимать того факта, что сразу же против меня поднимутся все представители Федерации НИВИ. И все только из-за того, что им придется у меня эту лицензию покупать, хотя я гражданин Федерации, ну а вы получите ее бесплатно. Мне не хочется конфликтовать ни с кем, и поэтому мне бы хотелось найти своеобразный компромисс, чтобы мы друг друга не обидели, но помогли. Судя по всему, Мне на переговоры действительно прислали адекватных разумных, но слегка с промытыми мозгами. Я это говорю по той причине, что они достаточно быстро поняли, что я им на что-то намекаю. Естественно, что переговоры наши продлились достаточно долго, однако они были плодотворными. Я договорился с представителями республики тех самых верфей, на которых строились, кстати, их мобильные базы и те самые тяжелые линкоры, что они мне предоставят в качестве своеобразной оплаты необходимые мне модули. Ведь мне нравится не только политика Ордена Воссоединения, мне нравятся их модули, а также и их технологии. Честно говоря, я, наверное, в своей жизни никогда так не льстил, и никому, но тут пришлось постараться. Мне нужна была броня, которая меня интересовала, а также модули с мобильной базы. Мне согласились предоставить все модули, которые не имеют военного предназначения, а я был этому только рад. Однако модуль управления кораблем, на который я пытался замахнуться, был под вопросом. Но тогда я предложил республике один небольшой компромисс. Я поставил их перед фактом того, что они просто не смогут рассчитать корабль нужной конфигурации без доработки программного обеспечения, которое у меня есть. Сначала они удивились, но потом, когда связались со своими сотрудниками и попросили их попробовать рассчитать помещение определенного объема, без наличия по центру этого помещения контрольных распорок, все стало на свои места. Эти разумные столкнулись с тем фактом, что их программное обеспечение просто не в состоянии этого сделать. Удивленно посмотрев на меня, эти лысые чебурашки, а у одного уши торчали так, что казалось бы он являлся прототипом этого известного мультипликационного персонажа, вынуждены были согласиться. Как они решат вопрос по поводу модуля управления мобильной базы шестого поколения со своим руководством, меня не касается. Меня интересуют модули, и я хочу их получить. Поэтому я намеревался получить все необходимое и дополнительно ко всему этому также и своеобразную помощь в виде полного набора брони, который позволит мне обшить одинаковой шкурой моего кондора. Также мне пообещали предоставить, как ни странно, новейшую систему конструкционных и ремонтных дроидов шестого поколения, а я попросил две, а ведь они еще даже не поступали в продажу. Но сам факт того, что мне их предложили, был все-таки радостным для меня. Взамен я предоставляю им не только лицензию, скидки на использование моего концепта, но также и патч программного обеспечения, позволяющий работать с этим самым искусственным интеллектом, который может испортить им жизнь, когда они начнут давать ему задания подобного рода. Также я заявил им о том, что моя корпорация Сармат занимается исследованиями. Как они уже заметили, некоторые из этих исследований могут быть результативными. Возможно, их заинтересует еще что-нибудь. Я не просто так обо всем этом спросил. В первую очередь по той причине, что мне нужны покупатели моих будущих разработок. Я уже знал о том, что некоторые разумные на территории той же самой республики занимаются разработками тех же самых видов вооружения, которые я видел в использовании. Однако, был один нюанс, который даже тогда мне показался немного необычным. Я имею в виду, как ни странно, именно лазерное вооружение. Я видел то, как оно работает, как устроено. Там стоит линза, фокусирующая луч. По сути, несколько линз превращают луч в тонкую иглу, пронзающую пространство, но этот луч рано или поздно начинает расширяться. У меня вдруг появилась глупая мысль. Я вспомнил один старый фильм и книгу, которую когда-то читал. Может, кто из вас помнит, «Гиперболоид инженера Гарина»? Так вот, там было весьма интересное описание самого этого устройства, которое было очень опасным оружием. Но я вспомнил само описание. Там было нескольких химических пирамидок, поджигая которые этот инженер получал от них свет, который старался фокусировать при помощи линзы. По сути, это было нечто вроде химического лазера или теплового луча. Скорее всего, и линзы-то как таковой у него там не было, должно было быть какое-то подобие зеркала, которое фокусировало это все в одной точке. Но возникает вопрос, какое должно быть это зеркало, которое выдержит такое фокусированное тепловое излучение. Также, раздумывая над этим вопросом, я вспоминал еще и тот факт, что если взять несколько лучей и объединить их в один, то, что произойдет? Разве мощь этого луча не усилится? Фокусировка луча на большом расстоянии возможна только в том случае, если луч время от времени будет попадать в фокусирующую линзу. И таким образом этот луч будет более или менее точным на очень большой дистанции. Вот только в данном случае это практически невозможно. Что же делать? Загадка. Но если попытаться сделать, например, несколько пульсаров, и направить их импульсы через одну линзу, что получится? Тем более, если сделать настройку так, чтобы лучи пульсаров не стыковались между собой в один, а шли поочередно друг за другом, что это будет? Пульсирующий лазер повышенной мощности? Надо подумать. Переговорив с этими разумными, я убедил их в том, что полностью согласен с ними. Но есть нюансы, которые надо скрывать. На территории Федерации Неви сочувствующим Ордену Воссоединения не доверяют. Я им объяснил почему. Ведь Орден Воссоединения хотел поднять человечество с колен, заставив всех признать его величие. Однако, следует учитывать тот факт, что в Федерации очень много нелюдей, или мутировавших людей. Когда я это упомянул, как ни странно, представители республики тут же начали согласно кивать мне головой. Видимо, они к разумным, которые имели гуманоидное строение тела, но отличные от людей возможные признаки с рождения. Я имею в виду тех же самых Слакс или Зунр, не говоря уже о креатах. Поэтому можно было понять смысл сложившейся ситуации. Я сейчас, честно говоря, ощущал себя кем-то вроде какого-то тайного агента, который вынужден скрываться от собственных товарищей, никому не открывая тайны своего существования. Хотя для представителей республики, видимо, это было своеобразным сигналом, что мне можно доверять. Поэтому договориться с ними у меня получилось вполне. Мне даже пообещали небольшой бонус за такое содействие. Возникает только вопрос, что это за бонус такой будет, и для чего он мне нужен. Ладно, посмотрим. Главное, что во время беседы с этими разумными я подтолкнул себя к нескольким идеям, которые можно попытаться воплотить в жизнь. Надо подумать над этим вопросом, а что, кто мне мешает это сделать? Да, никто. Тем более, что я сейчас нахожусь на дальней орбите системы, и вокруг меня фактически никого нет. Изучая данные по технике и оборудованию, я нашел много упущений, которые можно было бы исправить техническим путем, особенно учитывая то, что даже этот технический подход к вопросу уже сам по себе позволяет мне зарабатывать именно живые и вполне реальные деньги, что для меня было достаточно важным. Благодаря этим переговорам с республиканцами я получила возможность не только начать ремонт Кондора, который я смогу провести даже здесь, используя свои технологические мощности и дроидов, которых мне предоставит республика, но также и провести вполне результативные переговоры с теми же самыми представителями корпорации Федерации Неви. Эти разумные достаточно быстро поняли тот факт, что ко мне уже проявили интерес их потенциальные противники, и тут же примчались для выяснения отношений. Я же не особо церемонился в ответ, так как просто указал этим разумным на тот факт, что я вел переговоры с теми, кто первый ко мне пришел. Тем более, что если бы эти переговоры были бы запрещенными, то мне наверняка бы на это указали сотрудники службы безопасности Федерации. Такого откровения от меня, видимо, никто не ожидал, и поэтому прибывший на переговоры первым довольно молодой Слаг столько растерянно хлопал глазами. Я же поставил его перед фактом того, что, например, Республика Хагдан мне пообещала предоставить редкие виды оборудования, необходимые для работы моего корабля. Одни только ремонтные комплексы шестого поколения и броня уже о многом говорили. Этим вопросом я сильно озадачил своих оппонентов. Они действительно не ожидали от меня такого еще одного такого откровения. А меня их проблемы и не интересуют. Мне было важно получить желаемое. И если у меня есть такая возможность, то почему бы мне это не сделать? Их растерянность была достаточно сильной, а я всего лишь пожал плечами, заявив о том, что никогда не отказываюсь от сотрудничества. Об этом напрямую может сказать соотношение дел, касающихся как раз моих отношений со службой безопасности Федерации, ведь тут и дураку понятно, что если я сам откровенно практически напрашиваясь на сотрудничество, то мне надо что-то взамен. Меня никто не поймет в содружестве, если я начну просто глупо кому-нибудь дарить что-то,